Пролог. Обветшалый завод выдавал свою заброшенность одним своим видом. Стены, что годы назад носили на себе символику корпорации, облезли и выцвели, местами осыпаясь от слабого ветра. Их покрывали цветные рисунки, самого разного характера, что-то изображало вульгарные фигуры, что-то вульгарные слова. Однако это была просто мазня, сотворенная от безделья и неспособности найти себе занятие получше, но и среди этой бессмыслицы были островки смысла. Островки, наносимые в самую первую очередь, для тех, кто знал. Полусломанные электрические ворота, переставшие подавать признаки жизни десятилетия назад, укрывали собой от нежелательных взглядов то, что находилось в обширном помещении. Широкие кабели, местами проржавевшие, соединяли тройку небольших серверов, образуя кустарную сеть, и к каждому был подключен терминал, на котором работали по одному человеку. Впрочем, можно ли называть их людьми? Посмотрев на любого из операторов, можно было узнать в нем члена группировки «Мальстрём». Обширная аугментация исказила их плоть, превратив в существ, в которых боролось естественное и искусственное. Руки, ноги, спина и грудь – все было хоть в самой малой мере, но подвержены кибернетизации. Особенно выделялись их лица, что лучше было назвать сегментами для аудиовизуальных сканеров. Эти визоры зловеще светились в не менее зловещем свете алых люминесцентных ламп, пока их пальцы спешно бегали по клавишам, порождая металлический стук. Из дыр в крыше просачивалось слабое свечение с небес, отразившее бесконечные его потоки, порождаемые большим городом, известным как Найт-Сити. Город, что никогда не спал, и в котором может произойти даже самое невероятное. Тем, кто решился остаться в этом месте, стоило научиться задвигать здравый смысл на край сознания, если они не хотели лишиться его, сука. В гневной тираде, что не прекращалось уже долгое время, заходился особенно крупногабаритный член банды. Где носит, ебать его в рот, Дарина? Расхаживая из стороны в сторону, очевидный главарь собравшихся мальстримовцев проявлял нетерпение. Имплант руки беспрестанно расходился, обнажая мощную ракетницу, и сходился в стандартную форму. Черный кабель, ведущий от его виска к спине, сбрасывал с себя искры из поврежденного участка, подарка того, кто уже должен идти по их следу. А когда горящий взгляд россыпи алых визоров проходился по любому из подчиненных, тот пытался стать как можно меньше, или вовсе исчезнуть. Один из самых глубоких инстинктов, имя которому страх, становился оружием в руках этого человека. Впрочем, от того живого и дышащего существа осталось удручающе мало. «Босс, я здесь!» С криком, в неширокий проем между воротами и стеной, вбежал очередной член банды, неся на плече бессознательное тело. Шаги наконец поспевшего Дарина глухо разносились по полупустому зданию завода, на котором некогда велось производство микроэлектроники. Наконец-то, хули так долго, пусть и не слишком успешно, но Громила начал успокаиваться, ведь последний элемент был здесь. Пришлось сбрасывать хвост. Эти пидоры мне чуть хер не обнулили. В подтверждение, довольно субтильный мужчина указал на отчетливую дыру в своих штанах, что находилось в паре сантиметров от озвученного органа. Подкожную броню не ставили в такие области, и тот был уязвим, потому мужчина уже подумал, что укрепит свое хозяйство. «Шевели поршнями, пока я сам это не сделал», — гневно рыкнул босс. Между тремя терминалами, чьи системы охлаждения уже близились к своему пределу и громко дребезжали лопастями, сходились остальные кабели, подключенные к переделанному холодильнику, заполненному ледяной водой. Перед металлической коробкой стоял низкий столик, на котором лежали необычные инструменты. Это придавало ему сходство с операционным столом, но он и исчезал от вида не медицинских приспособлений, но орудий пыток. По крайней мере, так казалось на первый взгляд. Не заботясь о сохранности груза, Дарин сбросил его на холодное лежбище, отчего стало видно лицо человека, явно похищенного группой киберпсихопатов. То был юноша лет 15, с непримечательным европейским лицом и копной спутанных волос, выбритых по широкой дуге вдоль левого виска, заканчивающейся краем затылка. Исхудавший парень не имел вообще никаких аугментаций, помимо простой нейросети, но на костяшках оставались отчетливые следы драк. «Ты все сделал?» «Так точно, босс». Приподняв голову юноши, Дарин показал воспаленные следы от хирургического вмешательства, для которого и пришлось проредить волосяной покров. Дека вошла как влитая. Он визжал хуже сучек на наших брейнах. Хорошо, его синапсы должны быть обогрены кровью. Схватив лицо молодого парня, Главарь развернул его голову и второй рукой надавил на даже не начавшие заживать грубые швы. «Начнем подготовку». Следующие несколько десятков минут были полны ужасов. Циркулярная пила с насмешливым рокотом кромсала плоть на местах, где плечи соединялись с торсом, заливая поверхность стола и все, до чего долетала кровь жертвы. Шипастое лезвие ножа чертило замысловатую вязь символов, в которых можно было разобрать обрывки странного программного кода. Только большая доза седативных веществ держала юношу в беспамятстве и, в то же время, сохраняла ему жизнь. Обычный человек, тем более неопытный парень, не выдержал бы и просто умер бы от болевого шока, испытая он подобное на себе. И, тем не менее, мускулы нередко сокращались, а лицо искажалось в безмолвном крике. Оттянув века, мучитель смог разглядеть слабое подергивание зрачков, сделав вывод о том, что жертва была близка к пробуждению. «Дарин, хренов уебок, почему он просыпается?» Метнув свирепый взгляд на вздрогнувшего от страха подручного, лидер показательно приподнял руку, которая была способна извергать из себя разрывные ракеты. «Да я еле ноги унес, босс, только пару кубиков вколоть успел». Неосознанно пригибаясь от гнева того, кто сумел держать в страхе целую группу мальстримовцев, лепетал хирург без лицензии. «Бесполезный». Не желая тратить драгоценное время впустую, главарь вновь посмотрел на юношу, что проявлял все большую активность. «ХМ, а может так даже лучше». В голове лидера возникло понимание, тупая промашка подчиненного сделает жертву еще ценнее. Искупав ее в агонии, взяв в руки инструмент, что использовался для проведения обряда посвящения и заранее подготовленные капсулы с особыми имплантами, лидер принялся ждать. Его фигура выдавала удивительное терпение для ему подобного. Изначально предполагалась простая подготовка. Лишение конечностей, ритуальные раны и принятие в банду, пусть и без согласия, не впервой. Но, если пацан будет в сознании, его разум создаст невообразимый каскад синаптических импульсов, а они по-особому повлияют на работу кибердеки, важнейшего элемента, ведь именно она позволит вознести его сознание в иное царство. И скоро те, кто предложил провести ритуал, что непременно обернется триумфом, сообщат об их готовности. Особая программа, ими же и предоставленная, ждет своего часа в памяти терминалов. Совсем скоро, веки медленно открывались, сокращая мгновение до... Нечеловеческий крик боли сорвался с уст мальчика от того, что он разом ощутил агонию по всему телу. Он не останавливался ни на миг, он бился в бреду, ведь его ум просто не мог сфокусироваться на чем-либо ином, нежели муках. Им не было конца, и пусть его тело было не настолько изувечено, но мозг посылал разряды боли в каждый нерв, каждый мускул, каждая клетка стали резервуарами для боли. Нейронный имплант был вживлен недавно и сделал это настоящий мясник, потому нервная система пылала. Она была перегружена от совокупных мучений плоти и попыток импланта функционировать. «Тише, малыш!» Крепкая рука зажала челюсть юноши, едва не заставив его прокусить язык. «Тебе выпала честь стать одним из нас, но более этого, ты станешь сосудом для дитя Лилит». Парень не слышал его, даже не видел. Все, что он осознавал, это мучение, покрывшие алой пеленой все чувства. Перед невидящим взором стояла дымка, а слух пронзал невыносимый скрежет. Покоившийся в свободной ладони инструмент начал движение. Всего несколько секунд понадобилось для того, чтобы кожа на лице была отделена в верхней его части, а следом содрана. В этот момент лидеру сектантов пришлось освободить рот юноши, позволив исторгать вопли. Освежеванный череп не приумножил их, ведь был лишь каплей в океане боли, а следом в ход пошли глазные импланты. Колбы были созданы специально для имплантации на месте, пусть это и делало установку оптических аугментаций более болезненной. Таков был обряд инициации Мальстрема, таково было испытание. В глазнице юноши, что были пусты по вине помощника его истязателя, проникли рукотворные механизмы. Когда все закончилось, на столе лежал слабо хрипящий парень. Он продолжал чувствовать боль в той же мере, что и прежде, но сил выразить это внешнему миру не было. Едва заметные подергивания грудной клетки говорили о попытке вновь вскричать, но тщетно. Главарь с довольством смотрел на мальчишку и видел, как глазные импланты замерцали. Приживясь к глазным нервам, они вскоре активируются. «Пора начать». С этими словами, босс поднял обессиленного юношу на руки, для того, чтобы бросить в ледяную воду, предварительно вставив кабель в нейропорт. Его тело скрылось в мутной жидкости, спрятавшись за слоем плавающего льда. Юноша не понимал того, Что с ним произошло, все его восприятие заполонила боль. Он не чувствовал холода мрачной пучины, не осознавал того, что лишился зрения. Его ослабевшее сознание с большим трудом порождало хоть какие-то мысли, и даже те затухали. Его сердце скоро не выдержит. Внимательно всматриваясь в едва заметные очертания в темной воде, лидер поднял руку и дал отмашку. «Активируйте протокол». Три оператора незамедлительно послушались и запустили программу, что должна была привлечь одного из обитателей дикой сети попасть сюда. Всего через 3 секунды терминалы предупредительно заискрили, а на экранах появилось уведомление об опасном вмешательстве. Локальная сеть членов группировки засбоила, пока вся электроника сходила с ума. Системы охлаждения работали на износ, процессоры раскалялись от непомерной нагрузки. Их наводнили программы, что едва ли мог породить человек, ведь они функционировали по непонятным принципам. Даррин с восторгом наблюдал за сошествием высшей сущности в этот мир и даже не обратил внимания на то, что его импланты буквально взбесились. Все механизмы, имплантированные в тело, зашевелились на предельной мощности, разрывая немногочисленные участки органики. Невысокий мужчина не обратил внимания, даже когда его мозг вскипел, перегруженный вредоносными данными. Уже падая оземь, он заметил, что ему уподобились остальные братья вместе с их лидером. Последний, лежа на бетоне, пытался преодолеть конвульсии, что превратили его в сломанную заводную куклу. Едва протянув загоревшуюся руку к стенке холодильника, лидер увидел, как темный силуэт поднялся над водой. Его дыхание было ровным, а голые мускулы лица не двигались. Застыв в полусидячем положении, человек резко повернул голову к своему пленителю. Оптика Мальстрёма отличалась особой конструкцией, создающей впечатление глаз, горящих потусторонним малым светом. Лидер провел не один год в окружении подобных, но лишь сейчас он понял, какими они должны быть на самом деле. Тускло мерцая, импланты наконец пришли в рабочее состояние, осветив освежеванную плоть. Неподвижный, нечеловеческий взор накрыл сектанта, отчего он каким-то чудом затаил дыхание, а следом захохотал. Наконец, ахахаха, нарушенная моторика его тела вторила содроганию грудной клетки от хохота. Теперь, Лилит. Именно когда тот хотел продолжить, его челюсть отказала окончательно, оставив лишь перекошенную гримасу. Юноша, вернее тот, кем он теперь стал, слегка склонил голову в немом вопросе. Мигнув светящимися глазами и придя к неким выводам, он начал подниматься на ноги, чему сильно мешало отсутствие рук. Попытавшись перекинуть ногу, парень содрогнулся и рухнул с другой стороны. Тому был причиной взрыв 3 серверов, не выдержавших потока информации. Визоры потухли, а тело замерло на полу. Безмолвная картина оставалась таковой неизвестное время, пока в помещение завода не ворвалась группа других членов банды. Кибернеты осторожно осмотрели местность, быстро поняв, что опасаться нечего. Среди них был человек, обладающий самыми обширными аугментациями, явно являющийся их главарем. С раздраженным видом, он подошел к мертвому знакомому, который посмел украсть кибердеку последней модели. «Вставай, пидораса кусок, я сам хочу тебя ебнуть». С силой пнув бездыханное тело, он не увидел реакции. «Только не говори, что ты реально сдох». Нанося все новые удары, новоприбывший пытался выбить из трупа хоть что-то, но безуспешно. В один момент придя к однозначному выводу, мальстримовец внимательнее оглядел окружение. У догорающих серверов лежали трупы 6, а у холодильника едва дышал неизвестный пацан. Быстро направившись к единственному выжившему, киборг перевернул его на спину, увидев его состояние. «Ебучий ритуалист, он впихнул мою деку в этого пиздюка». Видя свежие швы, главарь быстро понял, чего хотел его подчиненный, уже бывший, разумеется. «Майк», развернувшись к одному из подручных, босс рявкнул свой приказ. «Бери его и вези к ближайшему риперу. Мне нужна моя дека. У тебя час». «Да ты че, Занг, это ж, очень мало», хотел сказать он, но, мне, бля, повторить, пусть уже и не кричал, но главарь говорил весьма доходчиво. Мигом стиснув зубы, Майк метнулся к юноше, сразу взваливая его на плечи. Его ледяное тело мало волновало бандита, ведь он знал, чем может обернуться нарушение приказа. Ничем хорошим. «Возьми кого-нибудь с собой». Напоследок наставив крупный револьвер на тело вора, босс разрядил в него весь барабан, превратив череп в кровавое месиво. «Сука, как же не вовремя». В данный момент Мальстрём переживал передел власти, и если его конкурент, Брик, узнает о таком, то опустит его репутацию на дно. Ни о каком главенстве над бандой уже речи не будет идти. Вдобавок, эта кибердека была куплена в подарок для Нитроннера, чей вес в группировке мог помочь получить контроль. Просто перестрелять всех парней Брика и его самого не выйдет, тот не был дураком, да и сил скопил много. Блять, в последний раз посмотрев на труп, Занг развернулся и направился к месту тайной встречи. Если Майк и еще один, которого он взял с собой, не успеют, придется как-то выкручиваться. Жаль, нельзя поехать к криперу банды, ведь никому нельзя знать об этом. Майк и Турбот, что был недоволен выпавшей ему участью, уже сели в машину, кинув полумертвое тело на заднее сиденье. Вдавив педаль в пол и заставив транспорт зашуметь колесами, мальстримовцы пытались решить, к кому ехать. Они были столь увлечены, что не замечали, как глазные импланты юноши изредка мерцали потаенным светом, словно в его разуме и нейронных аугментациях происходили некие процессы, и результат их невозможно предсказать. Глава 1. Перед глазами членов группировки проносились улицы Нортсайда. Это была вотчина Мальстрёма, где он властвовал и на которую никто не смел покуситься. Множество заброшенных заводов молчали, как и жилые здания, построенные для работников первых. Относительно немногочисленные жители не рисковали выходить ночью, когда банда киберпсихов начинала делать свои дела. Впрочем, и днем здесь небезопасно, потому никто не забывал с собой огнестрел. «Ты уверен, что он нам поможет?» Турбот, невольно присоединившийся к поездке, нервно перебирал изгибы на рукояти своего дробовика, пока ждал ответа. «Да ты заебал уже!» Гневно закричав, Майк едва не врезался в барьер на дороге. «Этот рипер ближайший, и я о нем нихуя не знаю. Слышал только, что его зовут Лео, и он не из худших. Больше вариантов нет?» Со слабой надеждой спросил мальстримовец, проверяя, сколько они уже в пути. 15 минут. Поближе никого не. Еще одно слово, и я выпну тебя к херам. Заместитель Занка, все же, обладал некоторым влиянием, потому его угроза сработала. Турбот замолчал, так и продолжив поглаживать эргономичную рукоять. Имбецил, блять. Следующие несколько минут, оставшиеся до клиники рипера, прошли тихо. Временами, дуэт поглядывал на груз, а владелец машины бросал проклятие на пиздюка, залившего обивку заднего сиденья кровью. Пусть ледяная ванна и сузила сосуды, замедлив кровопотерю, но не остановила ее, на лице было большое количество капилляров, потому раны на нем всегда были самыми обильными. А юноша был почти чистый, никаких имплантов, одно мясо, в котором было много жидкости. Остановившись перед зданием на границе с маленьким Китаем и набережной Росаки, Майк заглушил мотор. Старый жилый дом был пристанищем для тех, кто имел некоторые средства, но не мог себе позволить перебраться в места получше, хотя бы в Кабуки. Почему тот, кто по определению имел возможность достойно зарабатывать, оставался здесь, было непонятно бандитам. Но они клали хромахер, в немом согласии. Что Майк, что Турбот, сейчас и думать о таком не собирались. Грубо потянув бессознательное тело юноши, тот, кто был ниже в иерархии, нервно огляделся. Слишком головастым его не назвать, но он понимал, что им лучше не попадаться на глаза другим членам банды. Старший же был скорее раздражен, нежели напуган, а также думал о том, насколько доебесным окажется рипер, надеясь на то, что он просто выполнит работу и не станет задавать вопросов. Войдя через главный вход трехэтажного здания, их встретило непривычное запустение, присущее почти всем домам Нортсайда, а вполне приятная прихожая. Простенький ремонт, функционирующие двери и даже чистота. Пусть не полная, но опрятность места была удивительна. Пара бы удивилась, не будь они слишком заняты. Так, вроде это квартира. Майк подошел к двери под номером 17, на втором этаже и сильно постучал. «Эй, там, есть кто?» Когда мальстримовец не услышал ответа, то продолжил долбиться, все набирая громкость. Время утекало, и если этот Лео сейчас дрочит в вирте и не слышит, то лишится мозгов сразу после работы. Майку даже не будет дела до негласного правила не прессовать риперов. В конце концов, всегда можно оказаться на его столе, а потом возвращать лицо с задницы обратно на место. «Сука, ты там или как?» Не прекращая стучать, старший из бандитов откровенно закипал. «Я сейчас дверь к хуям». Именно в этот момент преграда отодвинулась в полость стены, и глазные импланты бандита встретились с дулом пистолета. «Выломаю». Опешив от неожиданности, мастримовец отступил на шаг. «У тебя 3 секунды». Хриплый голос донесся из прохода. «3. У нас работа». Надо с пацаном разобраться. Майк не был трусом, да и страх испытывал разве что перед своим боссом, но увидев серые глаза старика перед ним, те немногие оставшиеся крохи человеческой сущности в нем сжались. Взгляд Лео был не злобным или раздраженным, нет, тот был спокоен, словно и не угрожал оружием членам сильной группировки. Вдобавок, он дополнялся внешним видом рипера. Глубокие морщины покрывали его лицо, переходя на абсолютно лысую голову. Тонкие шрамы, непонятно как присутствующие у, по сути, хирурга, разрезали кожу, не оставляя сомнений в том, что этот старик многое повидал. У него не было видимых имплантов, что также редкость для рипердоков. Одежда не имела особой экстравагантности, как модно в нынешние времена, простая футболка черного цвета и плотные штаны, похожие на армейские, казались повседневными, обтягивая крепкое тело. Старик явно держал себя в форме, только слегка прогибался на левую ногу, как при хромоте. Очередная странность для тех, кто меняет и улучшает тела. Последней примечательной деталью был боевой нож на бедре, скрытый в чехле. Старик явно был готов пустить его в дело. Серые глаза Ли омазнули по напарнику Майка, увидев безрукого юношу, с лица которого стекала кровь, пачкая кожаную куртку Турбота. Торс был обнажен и также кровоточил, изрезанный странными символами. Быстро вернув взгляд на наглого ночного гостя, старик слегка фыркнул. «Похерили ваше посвящение», тоном обозначив кавычки, рипер окончательно показал понимание того, кто перед ним. «У вас своих мясников нет, да тут ситуация другая. Короче, если поможешь, деньгами не обидим. Реально надо. В обычной ситуации, киберпсихи бы уже начали, что называется, бычить, но сейчас им не до этого». Помолчав несколько секунд и пожевав губы, Лео вновь посмотрел на молодого парня, что явно был при смерти, и нехотя кивнул. «Заходите». Отойдя в бок, старик опустил пистолет, но не в пол, а оставив его наготове. С подобными им стоит быть осторожнее. Только придя к пониманию, что у них есть шанс не проебаться перед боссом и, как следствие, остаться в живых, дуэт едва не забежал в квартиру рипера. Он двинулся в тот момент, когда бандиты стояли перед ним. Подставлять свою спину этим психам не стоит. Мотнув головой в сторону нужной комнаты, рипер двинулся за парой, не выпуская пистолет из рук. Мальстримовцы не стали осматривать интерьер, просто спешно бросив тело на операционный стол. «Вы его убить хотите?» Не повышая голоса, Лео сильнее нахмурился, уже раздумывая об ином варианте действий. «Нам только дека нужна, которую ему в башку вставили». Майк отошел чуть в сторону, давая владельцу клиники место рядом с оборудованием. Нахмурившись в очередной раз, старик подумал всего секунду, но решил пока оказать первую помощь и осмотреть парня. Этим кибернетам, видимо, действительно нужна его помощь. Вколов стимулятор, чтобы не отдал концы раньше времени, Лео подключил оборудование и просканировал тело юноши. Обнаженная кожа на лице не пугала рипера, но настораживала. Он слышал, что именно так группировка проверяет новичков. Всего несколько минут понадобилось, чтобы провести первичный осмотр, и старик поразился странности того, что парень вообще жив. В его череп был вживлен продвинутый нейронный имплант, такой даже на черном рынке не достанешь. Определенно разработка для военных нейтронеров, самая передовая. Вот только вживлена каким-то криворуким идиотом. Она бы не прижилась при все желании, однако произошло нечто странное. Ее буквально сплавило с мозгом, каким-то образом начав функционирование. Странность на странности. Оптические аугментации также были новыми, только подключенными к нервной системе. Видимо, был сильный скачок напряжения или принудительная работа кибердеки на мощности, выше предельной, иначе объяснить вплавленные в общую систему глаза не получалось. Состояние, на удивление, было относительно стабильным. При медицинской помощи парень не умрет, но вот, как он будет себя чувствовать по пробуждению. «Я не могу вытащить деку». Оторвавшись от экрана, Лео дал свой вердикт. «Чего, блять?» Майк и Турбот, как один, закричали. «Схуили, он не выживет при операции. Дека слишком глубоко интегрировалась. Ты не понял, дед». Положив ладонь на свой любимый тесак, старший подошел в упор к риперу. «Нам срать, если пиздюк подохнет. Нам нужен хром. Это вы не поняли, уважаемые господа». Спокойный, даже дипломатичный тон, заставил неосознанно ожидать продолжения, и члены группировки пока не стали действовать. В отличие от Лео, молниеносно подняв пистолет, так и не выпущенный из рук, рипер пустил пулю крупного калибра в грудь Майка, чуть ниже гортани. В таком месте, если и установлена подкожная броня, то не слишком толстая, иначе мешала бы дыханию. Разумеется, существовали образцы, лишенные подобного недостатка, но вряд ли простые бандиты могли себе такие поставить. Грохот выстрела отразился от стен, разбудив всех жильцов дома. «Сука!» Турбот среагировал с небольшой задержкой, вскинув дробовик и выстрелив дуплетом из двух стволов. Может, это и было бы фатально для многих, но им попался опытный боец. Старик предвидел следующее действие второго киберпсиха, и уже был за телом первого. Тот еще не умер, хоть и был близок к этому, хватаясь руками за разорванное горло. Ему не повезло, и у него не было вспомогательных систем для дыхания, потому он задыхался. Булькающие звуки исчезли сразу, как Майк был изрешечен дробью, от которой не спасла даже укрепленная плоть, но спасла того, кто стоял за ним, как за укрытием. Лео не стал ждать, пока враг перезарядится, и уже приготовился к новому выстрелу. Выстрелу, что был обречен на промах. Старик явно был тренированным, но начиненный аугментикой противник просто бросился на него, как дикий зверь. С высокой скоростью мальстримовец врезался в тело старика, успевшего лишь встать в более устойчивую стойку, которая, впрочем, не помогла. Физическая сила кибернета была выше человеческой, и тому удалось повалить Лео. «Я вскрою тебе череп и насу туда, уебан!» Турбот прервался, когда ему под ребра уперлась острая сталь. «Блядь!» Хоть и с трудом, но нож сумел проникнуть под кожу, не зря обладал заточкой, близкой к мономолекулярной. И пусть рана была ощутимой, она не остановила обезумевшего врага. «Тебе пизда, старый пердун!» Кибернетическая рука с нечеловеческой силой врезалась в грудь Лео, выбив весь воздух из легких. Потратив секунду на то, чтобы вытащить нож из себя, Турбот отбросил его и принялся избивать того, кто лежал под ним. Рипер едва сумел поставить блок, оттягивая момент, когда металлические руки раздробят ему кости и лишат жизни. Мальстримовец уже не тратил силы на раздумья и просто молотил тело старика перед собой. Он не пытался обойти блок или действовать хоть каплю разумнее, забыв обо всем от гнева. Лео хватал каждую каплю воздуха, что удавалось вдохнуть. Боль была сильной, но не критичной для него. Старик не холодел от страха, слишком часто он бывал на краю гибели. Вместо этого, он искал путь к победе, даже самый хрупкий и незначительный. Но аугментированный противник обрушивал свои руки на него подобно молотам и бил с большой скоростью. Старик понял, что долго ему не продержаться. Конечности потеряли всякие ощущения, кроме боли, и даже блок держался из-за рефлексов, или, может, упрямства. Рипер не желал умирать так просто. «Сдохни, сдохни, сдохни, сдохни!» Неистово крича, психопат и не думал останавливаться, чувствуя, как сопротивление слабеет. Однако, Чеза, знакомая сталь неожиданно вошла в его горло. Лео замер от шока, ведь тот, кто еще недавно лежал едва живой, сейчас сжимал его нож в зубах. Обнаженная плоть безрукого юноши, вкупе с алым светом глазных имплантов, создавали неестественное ощущение, словно демоническое. Задействовав не только челюсть с головой, но и все тело, юноша сдвинул лезвие, заключенное в плену плоти и хрома, разрезая горло кибернета. Тот изверг из себя звук, мало похожий на речь, и рухнул на Рипера. Он продолжал дергаться, ведь его импланты не позволяли ему так просто умереть, но и не были способны дать ему возможность продолжить бой. «Твою-то мать!» Лео быстро скинул с себя мерзкую тушу, во все глаза смотря на странного юношу. Тот не двигался, а его потусторонние глаза застыли. «Да кто ты такой?» Восстанавливая сбитое дыхание, старик задал вопрос, ответ на который хотел знать даже больше, чем добить мальстримовскую шваль на полу. «Кто я?» Тихий голос юноши отдавало сильной хрипотой, словно он сорвал горло от криков. «Запрос в базу данных. Кто я?» Вновь повторив эти слова, задавая их скорее самому себе, юноша склонил голову к груди. «Ошибка. Целостность нарушена. Повторный запрос. Кто?» «Ошибка. Целостность нарушена. Производится изоляция поврежденных участков. Повторный запрос. Я. Найден предполагаемый идентификатор. Производится анализ. Результат положительный. Вывод данных. Я». Механическим движением юноша поднял взгляд на старика, вперевшись в него своими алыми глазами. Слабое мерцание медленно сходило на нет, как от завершения мыслительных процессов. «Артига». Следующим утром Лео задумчиво вчитывался в сводку новостей, с которыми ознакомливался каждый день. Ничего примечательного не появлялось, совершенно привычная жизнь Найт-Сити. Банды бесчинствуют, Полиция создает видимость деятельности, а корпорации продолжают продавливать выгодные им законы и любые иные изменения. Редко возникало то, что заставляло обратить на себя внимание, да и мысли старика были чуть в ином направлении. Мальчишка, назвавшийся Артигой, был настоящим кладезем странностей. Пусть Риппер и вколол ему стимулятор, но тот был не боевым и не мог поднять на ноги полумертвого. Доказательством тому служило то, что юноша отключился сразу после того, как произнес свое имя, или, может, вспомнил его, пока не очнется, узнать больше не представлялось возможным. Пальба всполошила весь дом и некоторые соседи, которые не стали игнорировать произошедшее, сразу поспешили к Ле. Ругани было немало, ведь два мертвых мальстримовца прямо под боком, это не повод для радости. За ними могут прийти другие, отомстить за дружков, однако, ночь прошла без происшествий. На всякий случай, старик вытащил винтовку из оружейного ящика, чтобы не тратить время при возникновении проблем. А пока он хмуро цедил чай из кружки. Хаэм, повернув голову на стук в дверь, Риппер встал из-за стола. Но вместо того, чтобы встречать гостя, он направился к своему компьютеру, к которому была подключена миниатюрная камера в коридоре. Открыв вкладку, Лео узнал стоящего по ту сторону. «Можно не волноваться. Ну что там, старик?» Не приветствием, но вопросом начал диалог сосед Риппера. Пока в отключке. Не было нужды уточнять, что именно, ведь со вчерашнего дня квартира Лео пополнилась лишь парой виниловых пластинок и новым постояльцем. Хоть бы поздоровался ради приличия, Винсент, да не брюзжитый мужчина, что был уже не молод, но еще не стар, отмахнулся от замечания, ведь уже давно привык к подобному. Лео развернулся и зашагал в операционную, где и спал Артига, под присмотром приборов. Винсент зашел следом, перед этим рефлекторно оглядев коридор, и последовал за соседом. Раздвинутая дверь открыла вид на вотчину Риппердока, где находилось все необходимое оборудование. Металлические шкафы, в которых хранились многочисленные приборы и препараты, сверкали чистотой, ведь владелец поддерживал почти стерильные условия. В других шкафах, более высоких и крепких, находились готовые импланты, ожидающие, пока им не найдется владелец. Лео не был лучшим Риппером в городе, даже не близко, но кое-что показать, все же, мог. У дальней стены был вмонтирован операционный стол с медицинским оборудованием. Вот только, он что проснулся, Винсент, как один из тех, кто помог старику прибрать беспорядок, точно знал, что мальчик был здесь, видимо, недавно. Лео осмотрел помещение, сразу обратив внимание на присутствие своих вещей. Была вероятность, что мозги у парня встали на место, и тот решил по-быстрому свинтить, прихватив ценности. Однако, все было на месте, только поднятая створка окна давала понять, как пацан выбрался в обход хозяина квартиры. И, похоже, мозги у него не прояснились. Риппер жил на втором этаже, и для раненого было неразумно спрыгивать с такой высоты. Подойдя к оконному проему и оперевшись на подоконник, старик раздраженно выдохнул от боли в руке. Он, конечно, обработал повреждения, но его конечности и сейчас представляли собой сплошной синяк. Есть даже пара трещин в костях, благо незначительных. Выглянув и посмотрев по сторонам, Лео нашел пропажу. Юноша в старых потертых штанах сидел на корточках, остановившись на углу здания и не спешил убегать. «Повезло тебе, Лео, теперь ты будешь нянчиться с ним». С беззлобной насмешкой Винсент прокомментировал зрелище, когда и сам посмотрел. Риппер лишь отрешенно фыркнул, смотря на того, кто спас ему жизнь. Неизвестно, смог бы старик прикончить того психа, если бы не Артига. «Не бойся, я и тебя запрягу». Неслабо хлопнув соседа по плечу, Лео пошел к выходу. «Нужно ведь притащить этого дурачка обратно. Руки-то у него за ночь не отросли. Твою мать, у самого руки отбиты, так теперь мне решил плечи отбить?» Потирая названное место, Винсент отметил, что старик был не против потерпеть боль в руках, если и ему жизнь не будет медом казаться. Юноша, чье лицо было покрыто коркой запекшейся крови, молча сидел, смотря в одно место. Его губы отсутствовали, открывая вид на два ряда зубов, а глаза без век не засохли только от того, что были неорганическими. «Эй, малец, ты чем занимаешься?» Хриплый голос из-за спины заставил юношу повернуть голову в бок. «Нашел что-то?» Несколько секунд мерцая алыми глазными имплантами, парень не отвечал. Винсент, стоящий рядом, старался не смотреть на обнаженный череп, он ведь не был Риппером и не мог спокойно видеть такое. Пока старые знакомые шли к странному парню, они увидели, как парочка прохожих резко ускорила шаг, только заметив жуткого безрукого человека, сочли за киберпсиха, как пить дать, кошка. Неестественно ровным и монотонным голосом, как из дешевого синтезатора речи, наконец ответила ходячая головная боль. Винсент в этом не сомневался. Кошка, Лео лишь приподнял бровь на заявление юноши. Подтверждаю, кошка. Ха-ха, нужно будет тебе еще раз мозг просканировать, явные галлюцинации. Отрицательно, кошка. Так и не меняясь в тоне и почти не двигая телом, Артига настаивал на своем. В Найт-Сити давно нет бродячих животных, только домашние у тех, кто может себе позволить. Сомневаюсь, что какой-нибудь корпорат решил выгулить своего питомца в Нортсайде. Мерцая глазами, парень раздумывал над ответом. Лео отметил, что так проявляется его мыслительная деятельность. Принято. Завершив «пусть будет размышление», Артига выпрямился. Однако, вместо того, чтобы повернуться к собеседнику, он шагнул вперед, встав напротив переулка. «Ну что опять?» Рипер последовал за парнем, уже подумывая о том, что пацану не привиделось. «Нет здесь ничего». Артига молчал, продолжая всматриваться в покрытый тенями здание участок. Старик повернулся к Винсенту, пожимая плечами, на что сосед кивком указал на парня. И именно в тот момент, когда Лео не смотрел, из-за угла мусорного бака выглянула кошка-сфинкс, встретившись глазами с юношей. Зрительный контакт длился всего секунду, ведь животное скрылось, стоило только старику вернуться. Не успел Рипер сказать хоть что-то, как несносный малец быстро шагнул туда, где мгновение назад видел живое существо. Остановившись посреди проулка, Артига осматривался быстрыми, но по механически плавными движениями. Активность не зафиксирована. Все, сбежала твоя кошка. Пойдем, хватит пугать прохожих. Моргнув алым светом, юноша кивнул. Быстрее, чем раньше. Уже идя бок о бок, Лео и Артига направились обратно в клинику, вместе с Винсентом. «Пацан, а у тебя ничего не болит?» На этот вопрос соседа Рипера, юноша слегка склонил голову, застыв на полушаге. Производится диагностика. Общее состояние функциональности платформы, низкое. Запрос по слову. Выявлено нестандартное раздражение нервных окончаний. Соответствие понятий сохранено. Подтверждаю. На такой ответ Винсент только почесал затылок, уже предвкушая, сколько возникнет геморроя. Лео ведь не выпнет пацана, не такой он человек. По тебе не видно, хоть бы морщился бы, что ли. Эффективно, наклонив голову, поинтересовался Артига. Да нет, просто так люди обычно делают. А ведь правда, толку от криков и стонов нет. Принято. Опять, видимо, запомнив сказанное, парень замолчал. Все, Винс, отстань от него. Смотря на то, как его сосед воздел глаза к утреннему небу и одними губами сказал что-то вроде «Ой, бля, я», осадил его Лео. Малец, ты не можешь и дальше так ходить. Видя немой вопрос, уже в который раз наклонившего голову парня, Лео продолжил, без рук и с голым черепом. Тебе может и нормально, но остальным не очень. Поднимаясь по ступеням к своей квартире, говорил Рипер, запрос, определение словосочетанию не очень. Винсент, слишком уж пристально вглядевшись в освежеванное лицо парня, слегка поежился, что не укрылось от внимания Артиги. Принято. Понятие занесено в базу данных. Быстро схватываешь. На миг приподняв уголки губ, Лео был уже перед дверью своего дома. Тебе надо подлечиться, да руками и скальпом обзавестись. Ха. Слегка усмехнувшись, Рипер припомнил, что у пацана это будут его первые импланты. Те, что у него сейчас, скорее всего, поставили насильно. А эти будут уже по-нормальному. Как там сейчас молодежь любит говорить. Пора захерачиться имплантами. Предложил свой вариант Винсент. Запрос. Определение слову захерачиться. Однако, вместо ответа от источника нового понятия, от него был услышан лишь вскрик. Ты его еще материться научи, полудурок. Пока причитал, Лео тряс заболевшей рукой, ведь его сосед был весьма тугой на голову, потому подзатыльник оказался болезненным для обеих сторон. Да это цитата, старик, говорил Винсент, потирая череп. А, вспомнил, проигнорировал нытье Винса Рипер и уже отчетливо улыбнулся. Пора зачипировать тебя, малец. Глава 2. Блядство. Бормотала себе под нос девушка, заходя в здание, в котором жила. Молодая, лет 18, она носила одежду ярких тонов, как это было модно. Ее каштановые волосы достигали середины спины, спускаясь только с затылка, ведь бока были выбриты. Длинная челка обрамляла симпатичное лицо, разделенное по центру. От легкого бриза прибрежной дороги прическа слегка растрепалась, заставляя юную особу сдувать надоедливые локоны на место. Чертов Лирой, денек у нее не задался, и теперь ей предстояло придумать, как разобраться с откровенно хреновой ситуацией. Просить отца ей не хотелось, снова ей весь мозг вскроет своими нравоучениями о том, как нужно жить. Хотя от подруг она услышала, что ее папа еще вполне ничего, не спивается, зарабатывает на жизнь и заботится о дочери. Многие ее знакомые бы не отказались поменяться с ней родителем, и она сама это понимала. «Папа, ты здесь?» Чуть громким голосом она позвала своего отца, когда вошла в двери своей квартиры. «Наверное, еще с Лео сидит. Сегодня он должен быть свободен», и утром предупредил ее о том, что зайдет с соседу. Стрельба посреди ночи разбудила всех жильцов, в том числе и девушку. Как сказал отец, когда вернулся из квартиры друга, к нему завалились мальстримовцы, едва не забив старика, но обошлось. Подробнее он не стал рассказывать, посоветовав дочери ложиться спать, полтора часа ведь ждала. Пройдя буквально несколько шагов до дверей рипера, девушка постучалась, ожидая ответ. Незначительные секунды спустя ей открыл ее отец. «О, вернулась доченька, как прогулялась?» Высокий мужчина с редкой проседью улыбнулся ей, сверкнув очень знакомой улыбкой. «Да не очень, если честно». Неопределенно покачав рукой в воздухе, девушка чуть сморщила носик. «Проблемы?» Винсент, пусть не поменялся в лице, но в его голосе возникли стальные нотки. Его дочь знала о прошлом своего отца, и это была одна из причин, из-за которой она сомневалась просить ли о помощи. После смерти жены, он сильно опекал единственного члена семьи, даже оставив работу, в которой очень преуспевал. Теперь он занимается ремонтом техники, как на заказ, так и поиском поломанной для восстановления и последующей продажи. Заработок не как в Карпе, но на жизнь более чем хватало. Не то чтобы, просто, отведя взгляд от зеленых глаз отца, что обретали все большую серьезность, девушка решила отложить разговор. «Давай позже об этом, Дженнис». Настойчивым тоном, Винсент слегка надавил на дочь. «Ничего такого, правда. Пистолет я не забываю». Названная в доказательство похлопала себя по правому боку, где опытный глаз мог заметить небольшую выпуклость. «Хэй-мэм». Смерив девушку взглядом еще пару секунд, Винсент кивнул с довольным видом. «Вот это моя девочка». Положив руку на макушку Дженнис, мужчина растрепал ее волосы окончательно. «Папа». Насупившись, девушка сбросила с себя ладонь, всем видом выражая недовольство. «И всегда им буду, доченька». Отсмеявшись, Винсент поманил за собой в клинику Рипердока. «Пойдем, познакомишься с новым жильцом». «С кем?» – недоуменно вопросила девушка, пока приводила прическу в порядок. «К старику ведь психопаты ночью заглянули. Их то мы выпроводили, а вот презент пришлось оставить». Привычным широким шагом мужчина говорил на ходу, пока за ним слегка семенила дочь, не отличавшаяся рослостью. Проходя по короткому коридору, имевшим весьма консервативный интерьер, отец и дочь вошли в гостиную, из которой можно было попасть в операционную. Дженнис не часто бывала у Леа, но уже успела привыкнуть к старомодности рипера. Хотя, в его возрасте это неудивительно. Точных цифр он не говорил, ей по крайней мере, но точно топчет землю с прошлого века. «Знакомься, дочь, это Арти». «Блядь!» С резким криком, девушка вжалась в широкую спину отца, со страхом выглянув через его плечо. «Винс, етить тебя за ногу, чего девочку пугаешь?» С отчетливым упреком, старый рипер говорил это, оторвавшись от работы. Он сидел на стуле с колесиками, рядом с операционным столом, а вот на нем, у него лица нет. Стоило только Дженнис вновь увидеть презент, как она окончательно спряталась за мужчиной. Обнаженная плоть и светящиеся красные глаза сильно испугали молодую девушку. «КХМ, об этом я не подумал», — смущенно почесав висок, говорил мужчина. «А стоило бы», — в один голос кричали на мужчину Леа и Дженнис. «Прости, прости», — повернувшись и утешающе погладив по голове свою дочь, винился Винсент. «Не бойся, сейчас старик ему приделает лицо. И вообще, чего так долго?» Последнее было адресовано риперу, вернувшемуся к отладке кибернетических протезов рук. Потрынди еще, его не лазером резали. Раны действительно были грубыми, явно сделанным простой циркуляркой, а не хирургической пилой. Перед тем, как вмонтировать основу для аугментаций, нужно было вычистить осколки костей и избавиться от неровностей. Это чуть затянуло работу, но она уже почти закончена, и юноша более не был безруким. «Запрос?» «Да, да, я и хотел вас представить». Прервав необычную речь юноши, Винсент приобнял дочь, придав ей каплю смелости. Это Артига, не обращая внимания на это, он безобидный, мальстрём его. На невысказанный вопрос ответил Леа, отчетливо кивнув, чем подтвердил догадку девушки. Бедный, поняв, что его принудительно лишили кожи лица и конечностей, Дженнис уже не столько боялась, сколько жалела его. Возраст сложно было определить, но комплекцию нельзя было назвать сформированной. Он, вероятнее всего, был примерно ее возраста, может чуть младше, да еще и худой, как будто он долго не доедал. Запрос. Причина поведения женской особи. Неживой голос парня заставил девушку вновь вздрогнуть, но следом, в ней взыграло иное чувство. «Какая я тебе особь? Меня Дженнис зовут. Дженнис Хьюз». Возмущение затмило всякие опасения у быстро приблизившейся дочери Винсента. Уверенно смотря в освежеванное лицо Артиги, девушка прожигала его взглядом. Тот не отреагировал, лишь слабо мерцал глазными имплантами. Субъект внесен в базу данных. Примечание. Резкие смены модели поведения. Проявление предпосылок к агрессии при применении базовой терминологии. Уровень опасности незначительный. Обнаружено наличие колюще-режущего оружия. Что, ногти мои понравились, так я тебе их могу показать. Сузив веки, девушка сказала это, когда юноша опустил взгляд на ее маникюр. Ну будет тебе, малышка, видишь же, что он головой ударенный. Слова Леа подействовали, и Дженнис почти сразу успокоилась, почувствовав себя глупо от излишне бурной реакции. «Прости, дядя Леа, но он тоже виноват». «Бесспорно, девочка моя, бесспорно». Покивав головой, старик слегка отъехал на стуле и забегал пальцами по сенсорному экрану на операционном столе. «Ты бы перестал говорить как робот, парень. Проблем заработаешь. Еще бы, с доченькой моей лучше не шутить». И непонятно на что намекал Винсент, на ногти или на пистолет. «Как чувствительность?» Отклик нормальный, закончив последние конфигурации, Леа спросил Артигу о самочувствии. «А что это за модель? Я таких не видела». С интересом осматривая новенькие руки юноши, девушка встала рядом со столом, на котором тот лежал. Мерцая алыми глазами, безликий парень поднял руки перед собой. Его визоры фиксировали каждую грань металлически блестящих конечностей, что медленно поворачивались. Их форма отличалась от тех, что распространены на рынке, ведь протезы не были покрыты синтокожей. Чувствительность в норме. Отклик в норме. Последней проверкой было предельное напряжение синтетических мышц на сжавшихся в кулак руках. Те тихо лязгнули от того, что пальцы впились в пястье. Результат удовлетворительный. Что я говорил о речи, парень? Приподнятая бровь старика была особенно выразительной на испещренном шрамами лице. Создание модулятора речевой деятельности. Основание – повышение качества социального взаимодействия. Метод вербального обмена функциональной информацией признан неполноценным. Пример – реакция субъекта. Пока юноша молчал, девушка странно на него смотрела, вопросительно переводя взгляд от репера к отцу, но те просто пожали плечами. Запуск протокола анализа данных. Идет компиляция. Создана речевая матрица. Анализ. Объем лингвистической специфики признан неудовлетворительным. Смена приоритета. Первостепенная задача – сбор данных. Мне нужно время. Закончив мерцать своими жутковатыми глазами, Артига наконец ответил, и пусть говорил все так же странно, но хоть сформулировал приемлемо. Славно, парень, а то всех девчонок распугаешь. По-доброму усмехнувшись, Леа встал со стула и подошел к одному из многочисленных шкафов. Теперь поработаем над твоим лицом. Какие пожелания? Есть разница? Чуть склонив голову, Артига заставил старика выдать постную мину. То, как они выбирали ему руки, это та еще история. Показав все парные наборы, старик ждал, пока юноша определится, попутно проговаривая характеристики каждой модели. Вместо каких-нибудь стильных хваталок, заполонивших рынок, парень выбрал самые неожиданные. Леа иногда сам занимался модификацией кибернетики, так сказать, для практики, и у него была пара усиленных конечностей. Изначально сделанные с неплохим качеством, теперь они были переделаны в более эффективные. Каркас из прочного и легкого сплава был сплошным, надежно закрывая слабые места, а внутреннее наполнение заменено на более продвинутое. Сила и скорость повысилась почти в 3 раза, но форма была не слишком похожей на естественную, потому покупатели пока не нашлись. У Леа все же закупались преимущественно обыватели, а не соло или бандиты. Да, разница есть. Дженнис, может ты поможешь? Ему я больше не доверюсь. Махнув рукой, старик достал кейс с нужными имплантами. В нем находилась среда для синтетической кожи и, можно сказать, конструктор для создания черт лица. А можно? Загоревшаяся девушка стала противовесом явно недоумевающего Артиги. Конечно, у тебя вкус всяко получше моего. Я, вообще-то, тоже могу помочь. Привлек к себе внимание обделенный Винсент. Ему не в боевиках сниматься, Винс. Знаю я тебя. С очевидным намеком, старик отнес импланты к столу, но не стал пока их доставать. Ух ты, прямо как в игре. Дженнис с восторгом смотрела на трехмерную модель головы, имеющую те же пропорции, что и Артига. Он в вашей власти, юная леди. Уступив место за терминалом, старик обернулся к юноше, молча ожидающего конца процедур. Ну что ж, пока можно поговорить. Поговорить можно, мигнув визорами, сказал парень. Ага, давай рассказывай, как докатился до жизни такой. Старик наконец задал тот вопрос, который пришлось отложить до нынешнего момента. Сканирование данных. Обнаружены поврежденные участки. Степень повреждения – 93%. Возможность восстановления присутствует. Начать? Я не помню. Ничего. Почти. Слегка сбивчиво начал парень. Рассказать было бы неплохо. Вновь замолчав, словно собираясь с мыслями, Артига заговорил. Был дом. Женщина с улыбкой. Твоя мать? Спросил Винсент, нахмурившись от слова «был». Вероятно. И еще одна, младше. Говоря это, юноша склонился, оперевшись металлическими руками о колени. Сестра, значит, у тебя была семья. А дальше что? Плохо. Помню. Алые глаза замерцали, но не плавно, как обычно, а рвано. Крики, боль, страх, холод. С каждым словом, Артига терял спокойствие, его голова то и дело дергалась. Тише, малец, не напрягайся. Лео положил ладонь на плечо юноши. Если не можешь сейчас, значит, нужно подождать. Будем считать, что у тебя амнезия. Темнота, холод, страх, страх. И все же, помощь старика не принесла эффекта. Артига, словно в забытье, бормотал повторяющиеся слова, все сильнее сжимая свои кулаки. Скрежет металла пронзил слух окружающих. Юноша, чьи глаза загорелись ярким потусторонним светом, зашелся в судороге. Он будто утонул в своих воспоминаниях, не способный вынырнуть. Опасность. Зафиксированная эмоциональная нестабильность. Режь ЕН. Парень породил низкий гортанный рык, продолжив содрогаться. Его глаза беспрестанно мерцали, порой затухая, а порой едва не ослепляя силой. Вторя состоянию Артиги, медицинское оборудование пошло сбоями, заставив Дженнис отпрыгнуть от искрящегося терминала. Парень, очнись. Схватив юношу за плечи, Лео кричал ему прямо в лицо, на котором образовались новые кровоподтеки. Резко сфокусировав взгляд глазных имплантов, юноша схватил руки старика своими, отбрасывая их с нечеловеческой силой. Его конечности мрачно поблескивали в холодном свете ламп, медленно начав тянуться к ближайшему живому существу. За что? Хриплый рык поражал тем, что его сопровождал ледяной гнев. Подлинная ненависть слышалась в нем, и она пробирала до костей. «Ты забрал ее, не прощу, не прощу». Сильные конвульсии покрыли все тело юноши, от которых операционный стол содрогнулся. Всего через несколько секунд Артига свалился с него на холодный пол, продолжая кричать: «Ублюдок! Поганый кусок дерьма! Убью! Убью! Убью! Убью! Убью!» Найдя выход своей ярости, юноша стал колотить своими аугментированными руками по всему, до чего мог достать. Отчетливый треск пронесся по воздуху от того, что он раздробил керамическую плитку. Сила ударов была столь велика, что осколки разлетались вокруг, впиваясь в тело обезумевшего человека. «Блядь, да он сейчас тут все разнесет!» Винсент подбежал к бьющемуся в агонии парню и умелым движением перевернул его на спину, надавив коленом. «Старик, без тебя знаю!» Леони медлил и уже был рядом, держа инъектор в ладони. Вот так, вколов дозу успокоительного, Риппер помог удержать парня, пока препарат не подействует. Около 30 секунд прошло, прежде чем Артига начал замедляться. Держать нечеловечески сильные руки было тяжело, и только надавив всем телом, старик смог избежать неприятных последствий. Артига наконец замер, делая мерные вздохи. Вяло повернув голову, он посмотрел в лицо Леа, пока его глаза слабо светились. Пришел в себя, пацан. Слабый кивок был подтверждением, и юноша начал подниматься. Кибернетические конечности, при разумном использовании, без особого труда преодолели сопротивление, дав понять мужчинам, что их сил бы не хватило при иных обстоятельствах. Едва не упав, Винсент встал прежде, чем его скинут насильно. Отойдя на пару шагов, Он скосил глаза к своей дочери и ощутил каплю гордости. Его девочка уже разорвала дистанцию и держала руку за пазухой, прямо на рукояти пистолета, готовая пустить его в ход. «Как ты там говорил, папа?» Безобидный, все еще настороженная, девушка смотрела на юношу, что явно имел очень травмирующее прошлое. Так и было, пока руки не появились. Мальстримовца он все равно умудрился убить. Припоминая, как парень вскрыл глотку психопату, держа нож одними зубами, старик опасливо отступил подальше от Артиги. А он сам пытался осознать произошедшее с ним. Производится блокировка участка памяти. Рекомендация. Продолжить работу с данными после предельно возможного восстановления. Выпрямившись окончательно, юноша прошелся взглядом по присутствующим, фиксируя их готовность атаковать. «Я прошу прощения, не повторю, что это вообще было, парень». Став спокойнее, Лео уже не планировал бежать за пистолетом в одном из шкафов, а хотел узнать больше подробностей. «Болит, здесь». Холодная металлическая ладонь легла на грудь говорившего, а в тоне можно было угадать задумчивость, хоть и большим трудом. «Хэймэм, в Найт-Сити всякое бывает. Уж не знаю, как ты попал к Мальстрёму, но явно не добровольно. Вероятность велика». Кивнув, юноша посмотрел на Дженнис. «Извини, меня». Девушка подумала всего пару мгновений, прежде чем подойти к парню, забыв о пистолете. Она обхватила его ладонь своими, подняв перед собой. Чувствительность протезов была ниже, чем у распространенных аналогов, потому они хуже чувствовали тепло, но все же Артига почувствовал, как холодный металл согревается. Ни за что извиняться, терять близких всегда тяжело. Смотря прямо в неподвижные глаза на жутком лице, Дженнис не испытывала страха. «Зачем?» Жест, слабо наклонив голову, юноша недоумевал. «Он означает, что я хочу тебя поддержать. Это называется сострадание». Легко улыбнувшись, девушка подумала, что он довольно забавный, как большой ребенок, которому все нужно объяснять. «Сострадание», запомнил. Свободная рука юноши легла поверх одной из ладоней Дженнис. В базу данных занесен протокол. «Охо, милуешься, доченька?» С ухмылкой, Винсент окончательно расслабился, видя разрешившуюся ситуацию. «Иногда я не понимаю, как у барана, вроде тебя, выросла такая хорошая дочь, Винс». Лео выразил невысказанную мысль закатившей глаза девушки. Ископаемым слова не давали. Фыркнув, мужчина приблизился к старику, смотря на оборудование, лишь недавно искрившие. Как это он сумел? Ему вживили продвинутый сетевой имплант. Прижился, видимо. Хотя Рипер все равно недоумевал, как парень вызвал сбой без программ взлома. «А ты что скажешь?» Повернулся к юноше Лео. «Есть связь. Могу воздействовать». В подтверждение, на медицинском экране появилось изображение. Блин, побриться б не мешало. Почесав чуть отросшую щетину, Винсент смотрела на трансляцию визуальных сканеров парня. Справа была его дочь, а слева он сам и Рипердок, стоящий перед экраном. Необычно. На деке остались скрипты, Лео попытался отключить видео, но оборудование не реагировало. Скрипты. Что это? Готовая программа для взлома, вводящая что-нибудь в систему? Нет, такого. После этих слов, монитор перестал показывать изображение, вернувшись к изначальным функциям. Похоже, обошлось без поломки. Ладно, позже разберемся. Потерев лысую голову, Рипер запустил диагностику системы, вскоре давшую понять, что хирургическое оборудование на столе не работало. «Винс, это по твоей специальности». «Понял, расценки ты знаешь». Мужчина бегло осмотрел технику, думая о том, какие инструменты нужно будет взять, и прикинул, что пары сгоревших микросхем тут не обошлось. «У тебя в предках жидов не было? Мне нужно обеспечивать мою любимую доченьку, старый ты жлоб». С этими словами Винсент ушел к себе в квартиру за всем необходимым. Артига и Дженнис в это время просто смотрели на препирания старых друзей. Первый, очевидно, с трудом понимал специфику их взаимоотношений, а вторая была привычна к подобному. «Дядя Лео, а смоделировать ему внешность еще можно?» Подводя не слишком инициативного юношу к терминалу, спросила девушка. «Да, система в порядке, нужно только перезагрузить». Что и сделал Рипердок, попутно бросив взгляд на освежеванное лицо парня. Девочка быстро привыкла.